Глава 17. «Извините, но доктор Дворок не может сейчас ответить». Тоби повесила трубку и расстроенно взглянула на часы. Она целый день пыталась дозвониться Дэниелу, но все ее звонки отклонялись. Тоби знала, что полиция готовит какое-то дело против нее. Если бы ей удалось поговорить с Двороком, она смогла бы убедить его по-дружески рассказать об уликах. Но он не хотел отвечать на ее звонки. Отойдя от поста медсестер, Тоби приблизилась к боксу, где лежала мама. Она стояла у окошка, наблюдая за тем, как поднимается и опускается грудная клетка Эллен. Кома развивалась, и у пациентки уже не было спонтанного дыхания. Последняя томография показала новое кровоизлияние. И вставал вопрос о кровоизлиянии в Воролиев мост. Возле кровати, устанавливая капельницу, хлопотала медсестра. Почувствовав взгляд, она обернулась и увидела Тоби. А потом снова отвернулась, чересчур поспешно. Сестра как будто не узнала ее, даже не удостоила кивком. Эти факты говорили сами за себя. Служащие больше не доверяли Тоби. Никто не доверял. Она вышла из больницы и села в машину, но мотор заводить не стала. Она не знала, куда ехать. О доме даже речи быть не могло. Слишком тихо, слишком пусто. 4 часа, еще рано для ужина, даже если бы у нее был аппетит. Сбитый суточный ритм все еще давал о себе знать, несмотря на попытку перейти на дневное расписание. И Тоби не могла сказать заранее, когда проснется голод или навалится усталость. Единственное, что она знала наверняка, в голове у нее туман, и все идет наперекосяк. Вся ее жизнь, так хорошо организованная, теперь полностью безвозвратно рухнула. Тоби открыла сумочку и достала резюме Джейн Нолан. Она все время таскала его с собой, собираясь обзвонить всех 4 прежних нанимателей Джейн, расспрашивать их. Может, они проговорятся, что их превосходная сиделка не такое уж совершенство. Она уже поговорила по телефону с 3 директорами домов престарелых, и все давали Джейн блестящие оценки. Пусть их она обдурила, но я-то знаю правду. Единственный работодатель, с кем она еще не говорила, дом престарелых Уэйсайд, расположенный всего в нескольких километрах отсюда. Она завела машину. «Мы бы с распростертыми объятиями приняли Джейна обратно», заверила главная медсестра Дорис Мейкон. «Из всех наших служащих пациенты любили ее больше всего». В доме престарелых Уэйсайд было время ужина, и тележки с едой только что прогремели в столовую. Пациенты с различным состоянием сознания сидели за 4 длинными столами и почти не разговаривали. Слышны были только голоса сестер, разносивших подносы. «Вот ваш ужин, дорогая. Вам помочь завязать салфетку? Давайте-ка я нарежу вам мясо». Дорис оглядела седоголовое собрание и пояснила. «Они так привязываются к некоторым сестрам. Знакомый голос, приветливое лицо. И это для них все. Когда сестра уходит, некоторые из наших пациентов буквально облачаются в траур. Ни у кого из них нет семьи, так что мы становимся для них родными». «Значит, с Джейн они ладили?» «Абсолютно. Если вы думаете нанимать ее, вам просто посчастливилось. Мы очень жалели, что она ушла от нас ради работы в Оркотте». «Оркотт? Этого нет у нее в резюме?» «Я знаю, что она проработала у них по крайней мере год после того, как ушла от нас». Тоби развернула листок с резюме. «Этого здесь нет. После вас тут указан дом престарелых Гарденгров». «А, это часть сети Оркотт. Группа пансионов, принадлежащих одной корпорации. Если вы работаете в Оркотте, вас могут распределить в одно из их учреждений». «А сколько их?» «Может, с десяток, точно не знаю, но они одни из наших главных конкурентов». «Оркотт», — подумала Тоби. «Почему это название кажется знакомым?» «Я не знала, что Джейн вернулась в Массачусетс искать работу», — проговорилась Дорис. «Жаль, что она не позвонила нам». Тоби перевела взгляд на главную медсестру. «Она уезжала из штата?» «Несколько месяцев назад. Она прислала открытку из Аризоны, писала, что выходит замуж и не работает. Это последние новости, которые дошли до нас. Видимо, она вернулась». Дорис посмотрела на Тоби с любопытством. «Если вы собираетесь ее нанять, почему бы не спросить ее саму? Она пояснит резюме». «Я просто хочу подстраховаться», — солгала Тоби. «Я хочу взять ее, но что-то меня беспокоит. Это из-за мамы. Она-то не может о себе позаботиться. Приходится осторожничать». «Ну, за Джейн я могу ручаться. Она потрясающе внимательна к пациентам». Дорис подошла к столу и положила руку на плечо одной из старушек. «Мириам, дорогая, ты ведь помнишь Джейн, верно?» Женщина улыбнулась, поднеся ложку картофельного пюре к беззубым деснам. «Она возвращается». «Нет, дорогая, я просто хочу, чтобы ты сказала этой даме, нравилась ли тебе Джейн». «Я люблю Джейни. Она так давно не приходила ко мне». «Милая, она же уехала». «И малышка. Интересно, она ведь уже выросла. Скажите ей, чтобы возвращалась». Дорис выпрямилась и посмотрела на Тоби. «Я бы назвала это прекрасной рекомендацией». Вернувшись в машину, Тоби некоторое время разочарованно глазела на торпеду. Почему никто не разглядел истину? Бывшие пациенты Джейн любят ее, бывшие работодатели тоже. Она прекрасная женщина, просто святая. А я стала дьяволом. Она потянулась к замку зажигания и уже готова была повернуть ключ, но тут вдруг вспомнила, где слышала название Оркад. От Тоби Брейса. Тот вечер в архиве Брентхилла он сказал, что в их здании располагается центральное хранилище документов всех остальных домов престарелых компании Оркад. Тоби вылезла из машины и пошла обратно. Дорис Мейкон нашлась на сестринском посту, разбирала листки с назначениями. Она явно удивилась, снова увидев Тоби. «У меня еще вопрос», — сказала Тоби. «Та женщина в столовой. Она говорила про ребенка. У Джейн был ребенок?» «Дочка, а что?» Она ни разу не упоминала. Тоби замолчала, мысли разбегались в разные стороны. Неужели с тех пор ребенок умер? И был ли он вообще? Или Джейн просто не стала признаваться, что у нее есть дочь? Дорис озадаченно посмотрела на Тоби. «Простите, а это имеет отношение к вопросам трудоустройства?» «Почему Джейн никогда не говорила о ребенке?» Внезапно Тоби осенила. «Как она выглядит?» «Разве вы с ней не беседовали?» «Вы же сами ее видели?» «Как она выглядит?» Опешив от резкого тона, Дорис несколько секунд молча смотрела на посетительницу. «Она... она совершенно обычная. Ничего особенного». «Какого она роста? Какого цвета у нее волосы?» Дорис встала. «У нас есть групповая фотография, мы делаем такие каждый год. Я вам ее покажу». Она повела Тоби по коридору, где в рамочках висели фотографии, под каждой стояла дата съемки. Первые были сделаны еще в 1981 году, наверное, в год открытия Уэйсайда. Дорис остановилась перед цветным снимком двухлетней давности и внимательно вгляделась в лица. «Вот», — сказала она, указав на женщину в белой униформе, — «это Джейн». Тоби всмотрелась в лицо на снимке. Женщина стояла с левого края. Пухлощёкое лицо улыбалось, форменная шапочка топорщилась над массивным полным телом. Тоби покачала головой. «Это не она». «Могу вас уверить», — возразила Дорис. «И наши пациенты подтвердят, это точно Джейн Нолан». «Мы подобрали девчонку в Норт-Энде», — сообщил патрульный. «Свидетели видели, как ее бил какой-то парень, пытаясь затащить в машину. Она истошно орала, и они остановились, чтобы помочь. Мы приехали раньше других полицейских. Девчонка сидела на тротуаре с подбитым глазом и рассеченной губой. Она сказала, что ее зовут Молли Пикер». «А что за парень бил ее?» «Наверное, сутенер, она не сказала, а он смылся». «Где она сейчас?» «Сидит в машине, не захотела идти сюда. И разговаривать не желает. Хочет только, чтобы ее выпустили на улицу». «Чтобы сутенер снова отлупил ее?» «У нее, у Мишка, сгулькин нос». Они вышли через главный вход на Олбани-стрит. Дворик вздохнул. Ничего хорошего от предстоящего разговора он не ожидал. Угрюмый подросток, да еще не образованный, был плохим источником медицинской информации. Девчонка не арестована и может в любое время уйти, впрочем, она, возможно, об этом не знает. Разумеется, он не собирался просвещать Молли, во всяком случае, до тех пор, пока есть возможность проспросить ее. Пусть даже она не семи пядей во лбу. Патрульный указал на машину, где на переднем сиденье ждал его напарник. На заднем же, съежившись под просторным плащом, ютилась девушка с тонкими русыми волосами и разбитой губой. Она крепко сжимала дешевую лакированную сумочку. Полицейский открыл заднюю дверь. «Может, выйдете, мисс? Это доктор Дворок, он хочет поговорить с вами». «Не нужен мне доктор». «Он медэксперт». «Не нужно мне экспертов». Дворок наклонился и улыбнулся ей. «Привет, Молли. Мы с тобой пойдем внутрь поговорим. Здесь на улице холодно, правда же?» Не будет, если дверь закроете. Я могу ждать хоть целый день. Мы можем поговорить сейчас или среди ночи. На твое усмотрение. Он стоял и смотрел на девчонку. Ему было интересно, когда ей надоест выдерживать чужие взгляды. Трое мужчин наблюдали за ней. Двое полицейских и дворок. Не говоря ни слова. Молли тяжело вздохнула и недовольно фыркнула. «У вас туалет есть?» «Конечно». «Мне жутко туда надо». Дворок отступил в сторону. «Я покажу». Она выкарабкалась из машины, непомерно большой плащ тащился за ней гигантским шлейфом. Лишь когда она выпрямилась, дворок обратил внимание на ее живот. Она была беременна. 6 месяцев, не меньше, решил он. Девушка заметила его взгляд. «Ну да, залетела», — огрызнулась она. «И что?» «Думаю, нам стоит пройти внутрь. Беременной даме лучше присесть». Она зыркнула на него. «Это шутка, верно?» И пошла в здание. «Милая девчушка», — проворчал полицейский. «Нам покараулить?» «Можете ехать. Когда закончим, я просто посажу ее в такси». Девушка ждала дворка у самой двери. «Ну, и где туалет?» «Наверху, рядом с моим кабинетом». «Так пошли, мне пописать надо». Пока они ехали в лифте, Молли молчала. Судя по сосредоточенному лицу, все ее внимание сейчас было приковано к мочевому пузырю. Дворок ждал ее снаружи, в комнате отдыха персонала. Она не торопилась. Вышла только через 10 минут. От нее пахло мылом. Девушка умылась, и распухшая губа пугающе багровела на бледном лице. Он провел ее в свой кабинет и закрыл дверь. «Присаживайся, Молли». «Это надолго?» «Зависит от того, поможешь ли ты мне. Знаешь ли что-нибудь?» Он снова указал на кресло. Она неохотно села, завернувшись в плащ, как в мантию, и прямо выпятив разбитую нижнюю губу. Дворок стоял, прислонившись к столу, и смотрел на нее. 2 дня назад ты звонила в скорую. Твой голос записан оператором». «Не знала, что вызвать скорую — преступление». «Когда бригада приехала, она обнаружила женщину, умирающую от кровопотери. Ты была с ней в квартире? Что произошло, Молли?» Девушка молчала, понурив голову, жидкие волосенки сползли на лицо. «Я ни в чем тебя не обвиняю, мне просто нужно знать». Девушка упорно не смотрела на дворока. Обхватив себя руками, она принялась раскачиваться в кресле. «Я не виноват», — прошептала Молли. «Знаю». «Не хочу уйти, можно мне просто уйти?» «Нет, Молли, сначала нам надо поговорить. Ты можешь на меня взглянуть?» Она не хотела. Девушка продолжала сидеть, опустив голову, словно встретиться с ним взглядом значило каким-то образом проиграть. «Почему ты не хочешь поговорить?» «А с чего мне хотеть? Я вас не знаю». «Тебе не нужно меня бояться, я не полицейский, я врач». Его слова произвели совсем не то впечатление, которого он ожидал. Молли еще глубже вжалась в кресло и задрожала. Дворок не мог понять эту девушку. Она казалась ему абсолютной инопланетянкой, как и все подростки. Он не знал, что делать дальше. На его столе зажужжал интерком. «Пришла доктор Тоби Харпер», — сообщила секретарша. «Я занят». «Думаю, она не уйдет. Она твердо намерена подняться к вам». «Послушай, я действительно не могу с ней сейчас разговаривать». «Сказать ей, что подождала?» Он вздохнул. «Хорошо, пусть подождет. Но я освобожусь не скоро». Дворок снова повернулся к Молли Пикер, раздраженный как никогда. Одна женщина жаждет поговорить с ним, другая отказывается произнести даже слово. «Молли», — снова начал он, — «мне нужно поговорить с тобой о твоей подруге Анне, той женщине, которая умерла. Она принимала наркотики или какие-то лекарства?» Девушка пожала плечами и сжалась в комочек. «Это очень важно. У нее был сильно деформированный плод. Мне нужно знать, что могло к этому привести. Это жизненно важно для других беременных женщин, Молли». Ее затрясло. Сначала дворок не понял, что происходит. Он думал, она дрожит от холода. Затем девушка повалилась вперед, ударившись головой об пол. Руки и ноги подергивались, а все тело содрогалось в конвульсиях. Дворок опустился на колени рядом с ней, отчаянно пытаясь ослабить сдавивший ей шею плащ. Но Молли колотила очень сильно. Наконец ему удалось расстегнуть воротник. Судороги все не прекращались. Лицо побагровело, глаза закатились. «Что мне делать? Я патолог, а не врач скорой». Он вскочил и нажал на кнопку интеркома. «Мне нужна доктор Харпер. Пришли ее ко мне сейчас же». «Но вы вроде сказали, мне нужна срочная медицинская помощь». Он вернулся к Молли. Конвульсии стихли, но ее лицо все еще оставалось багрово-красным, а на лбу вздулась шишка из-за удара об пол. «Не дай ей задохнуться, поверни ее на бок». Заученные в университете уроки все же пробились сквозь панику. Он опустился к девушке и быстро повернул на левый бок, слегка наклонив ее лицо вниз. «Если ее вырвет, содержимое желудка не попадет в легкие». Дворок прощупал пульс, частый, но жесткий. Она продолжала дышать. «Так, ладно. Доступ воздуха есть, дыхание есть и кровообращение. Что еще?» Дверь в кабинет открылась. Он взглянул на вошедшую Тоби Харпер. Ее взгляд сразу переместился на девушку. Она опустилась на колени. «Что случилось?» «У нее какой-то припадок». «Что, у нее эпилепсия?» «Не знаю. Пульс есть, дыхание тоже». Тоби посмотрела на шишку. «Когда она ударилась?» «Когда начался приступ?» Тоби сдернула плащ, чтобы осмотреть тело. За краткой паузой последовала испуганная: «Она беременна?» «Да, я не знаю, как давно». «Вы вообще что-нибудь о ней знаете?» «На учете в полиции проститутка. Сегодня ее избил сутенер. Вот все, что мне известно». «У вас есть аптечка?» — спросила Тоби. «В ящике стола. Несите». Шевельнув головой, девушка застонала. Пока Тоби перетряхивала аптечку в поисках нужных инструментов, Дворок высвободил руку Молли из рукава. Она открыла глаза, посмотрела на него и попыталась вырваться. «Спокойно», — сказал он, — «все в порядке». «Оставьте ее», — велела Тоби. «Постиктальное состояние, замутненное сознание, вы ее пугаете». Дворок выпустил тонкую руку и отодвинулся. «Все хорошо, милая», — промурлыкала Тоби. «Посмотри на меня. Я рядом». Девушка перевела взгляд на склонившуюся над ней Тоби. «Мама», — пробормотала она. Тоби заговорила тихо и мягко. «Я не сделаю тебе больно. Только посвечу немного в глазки, ладно?» Девушка продолжала смотреть на нее, словно с удивлением. Тоби направила фонарик на зрачки. «Одинаково реагируют. Подвижность конечностей сохранена». Тоби потянулась к стигмоманометру. Девушка слабо заскулила в знак протеста, когда манжета обхватила ее руку. Однако продолжала смотреть на Тоби. Похоже, это ее успокаивало. Тоби нахмурилась, когда стрелка стигмоманометра медленно поползла вниз. Она быстро спустила давление в манжете и отстегнула ее. «Ей нужно в больницу». «Городская, прямо через дорогу». «Давайте отнесем ее в их неотложку. У нее давление 210 на 130, и она беременна. Думаю, этим и объясняется припадок». «Эклампсия?» Тоби коротко кивнула и закрыла саквояж. «Вы можете донести ее?» Дворок наклонился и подхватил девушку на руки. Несмотря на беременность, она была хрупкой и почти ничего не весила. Хотя, возможно, он был накачан адреналином и потому не ощущал тяжести. Тоби двинулась вперед, открывая двери. И в конце концов, через главный вход они вышли на Олбани-стрит. Когда они переходили улицу между зданиями, бесновался ветер, швыряя пыль в лицо. Девушка на руках Дворока дергалась, ее плащ хлестал его по ногам, волосы застилали лицо. Но ему удалось доплестись до противоположного тротуара и подняться по пандусу ко входу в отделение неотложной помощи. Двойные двери разъехались. Медбрат в окошке регистратуры поднял глаза и увидел Дворока с девушкой на руках. «Что случилось?» «Беременная женщина», — ответила подоспевшая Тоби. Она рылась в дешевенькой сумочке Молли, пытаясь отыскать удостоверение личности. «Судороги, сейчас в постиктальном состоянии. Давление 220 на 130». Медбрат все понял и сразу послал за каталкой. Укол иглы пробудил Молли. Она заметалась, пытаясь вырваться из державших ее рук, но их было слишком много. Они поймали ее, мучили ее. Она не помнила, как оказалась в этом ужасном месте, не знала, чем провинилась, чем заслужила это наказание. «Простите. Если я что-то не так сделала, простите, пожалуйста, не делайте мне больно». «Черт, вену проткнул, киньте мне другую, 18-ю». «Попробуй другую руку, похоже, там вена хорошая». «Тебе придется придержать ее, она все время дергается». «Приступ?» «Нет, дерется». Руки схватили ее лицо, голос скомандовал. «Мисс, вы должны лежать спокойно, нам надо поставить капельницу». Панический взгляд Молли выхватил лицо человека, глядевшего на нее. Человек в голубом. Стетоскоп змеей обвивал его шею. Мужчина со злыми глазами. Она все еще не в себе», — пояснил он. «Просто введите капельницу». Другая пара рук схватила ее за предплечье, прижала к матрасу. Молли попыталась вывернуться, но руки только сильнее прижали ее. Щипали, выкручивали кожу. И снова укол. Молли взвизгнула. «Есть, подсоединяй, давай, давай». «Как быстро капать?» «Пока на полную. Мне нужно 5 миллиграммов гидролазина. Дадим магнезию и возьмите кровь на анализы». «Док, боль в груди только что привезли». «Какого хрена меня не оставят в покое?» Опять игла, опять укус боли. Молли дернулась на каталке. Что-то грохнулось на пол и рассыпалось. Черт возьми, не лежится ей. Нельзя ее успокоить. Нет, нам нужно следить за психическим состоянием, заговорите ее. Пытались. Приведите ту женщину, ту, которая доставила ее, может, она ее утихомирит. Молли дергалась в своих оковах, голова раскалывалась, каждый звук отдавался новым взрывом боли. Пулеметные очереди голосов, лязг металлических ящиков. «Уходите, уходите, уходите». Затем ее кто-то позвал, и рука нежно легла на ее волосы. «Молли, это я, доктор Харпер. Все в порядке, все хорошо». Молли вгляделась в лицо женщины, оно было знакомым, хотя девушка не могла вспомнить, где его видела. Знала только, что это лицо не связано с болью. Эти спокойные глаза внушали чувство безопасности. «Тебе нужно лежать неподвижно, Молли. Я знаю, что больно. Все эти иголки. Но тебе пытаются помочь». «Простите», — шепнула Молли. «За что?» «За то, что я сделала что-то плохое. Я не помню». Женщина улыбнулась. «Ничего плохого ты не совершала. Сейчас тебе сделают укольчик, ладно? Раз и все». Молли закрыла глаза и подавила всхлип, когда игла вошла в ее руку. «Ну вот, умничка, теперь все. Больше никаких иголок». «Обещаете?» Пауза. «Я не могу этого обещать, но с этой минуты никто не будет себя колоть без предупреждения. Договорились? Я им скажу». Молли потянулась к руке женщины. «Не уходите». «Все будет хорошо. Эти люди о тебе позаботятся». «Но их я не знаю». Она в упор смотрела на женщину. Наконец-то кивнула. «Побуду здесь, сколько смогу». Послышался другой голос. Женщина отвернулась к говорившему, затем снова посмотрела на Молли. «Нам нужно побольше узнать о твоем здоровье. У тебя есть врач?» «Нет». «Принимаешь какие-нибудь лекарства?» «Нет». «А, да, там в сумке». Молли услышала щелчок расстегиваемой сумочки и громыхание таблеток во флаконе. «Эти, Молли?» «Да. Я пью одну, когда желудок барахлит». «Здесь нет аптечного ярлыка. Откуда ты их взяла?» «Роми, приятель, он мне дал эти пилюли». «Ладно. А как насчет аллергии? У тебя есть на что-нибудь аллергия?» «На клубнику», — Молли вздохнула. «А я так ее люблю». Встрял еще один голос. «Доктор Харпер, техник-лаборант УЗИ, пришел». Молли услышала, как в палату вкатили какое-то устройство и скосила глаза. «Чего они хотят? Они опять будут иголки тыкать?» «Это не больно. Ультразвуковое исследование. Им надо проверить твоего малыша. Для этого используют звуковые волны». «Я не хочу. Нельзя меня оставить в покое». «Прости, но это нужно сделать. Посмотреть, все ли в порядке с ребеночком. Насколько он большой, как развивается. У тебя сегодня был приступ в кабинете у доктора Дворка. Ты знаешь, что это?» «Типа припадка». «Верно. У тебя был припадок. Ты потеряла сознание, все твое тело содрогалось. Это очень опасно. Тебе нужно полежать в больнице, чтобы можно было контролировать твое давление. И посмотреть, можно ли спасти ребенка». «С ним что-то не так?» «Твоя беременность стала причиной судорог и высокого кровяного давления». «Я не хочу больше никаких исследований. Скажите им, что я хочу уйти». «Послушай меня, Молли». Доктор Харпер говорила тихо, но твердо. «Твое состояние может быть смертельно опасным». Девушка молчала. Она смотрела в лицо женщины и видела по ее глазам, что это абсолютная правда. Доктор Харпер кивнула лаборанту. «Делайте сонограмму. Я подожду в коридоре». «Нет», — возразила Молли. «Останьтесь со мной». Она вытянула руку в безмолвной мольбе. Помедлив немного, Тоби снова взяла девушку за руку и села на табурет рядом с каталкой. Лаборант прикрыл пеленкой бедра и лобок Молли и задрал больничную рубашку, оголив округлый живот. «Будет немного холодно», — сказал он, выдавливая прозрачный гель ей на кожу. «Эта штука позволяет волнам лучше проходить». «Это не больно? Вы обещаете, что больно не будет?» «Ни капельки. Мужчина взял прямоугольное устройство, которое удобно легло ему в руку. «Я буду водить этой штукой по твоему животу, хорошо? А здесь, на экране, мы увидим изображение». «Вы можете увидеть моего ребенка?» «Верно, смотри». Он намазал устройство гелем и приложил к телу Молли. «Щекотно», — сказала она. «Но не больно, правда? Скажи, не больно?» «Нет, не больно». «Тогда расслабься и смотри представление, ладно?» Он медленно повел аппаратом по ее животу, не сводя глаз с монитора. Молли тоже смотрела на экран и видела нагромождение мелькающих теней. «А где ребенок?» Она ждала, что увидит настоящую картинку вроде фотографии, а не кучу серых пятен. «Где он?» — спросила девушка. Лаборант не ответил. Молли взглянула на него. С застывшим лицом он таращился в монитор. «Вы его видите?» — настаивала она. Лаборант кашлянул. «Давай я сначала закончу обследование». «Это мальчик или девочка? Вы можете сказать?» «Нет, не могу». Аппарат скользнул в одну сторону, затем в другую. Взгляд лаборанта был прикован к мелькающим на экране теням. «Одни только серые пятна», — недоумевала Молли. «Одно большое, вокруг маленькие». Она посмотрела на Тоби. «А вы-то видите?» Ее вопрос повис в тишине. Доктор Харпер переводила взгляд с экрана на лаборанта и обратно. Ни один из них не смотрел на Молли. Ни один не произнес ни слова. «Почему вы молчите?» — прошептала Молли. — Что-то не так? — Просто лежи спокойно, милая. — Что-то не так, да? Доктор Харпер сжал ее руку. — Не шевелись. Наконец лаборант выпрямился и вытер гель с живота Молли. — Я покажу снимки одному нашему врачу, ладно, а ты отдыхай. — Но она и есть врач, — сказала Молли, глядя на доктора Харпер. — У меня нет специальной подготовки, чтобы разобраться в этом. Здесь нужен специалист. «Что вы там увидели? Что-то не так?» Доктор Харпер и лаборант переглянулись. И лаборант ответил. «Я не знаю».